20. Д'Артаньян продолжает собирать сведения. На следующий день с восходом солнца Д'Артаньян собственноручно оседлал хорька, угощавшегося всю ночь остатками овса двух своих соседей. Мушкетер расспросил, о чем только мог, хозяина гостиницы, который показался ему хитрым, подозрительным и преданным душой и телом Фуке. Чтобы не навлечь на себя подозрений, Д'Артаньян повторил свою басню о покупке солончаков. Отправиться отсюда в Бель-Иль значило вызвать толки, которые неминуемо дошли бы до замка. К тому же, как ни странно, путешественник со слугою остался для Д'Артаньяна загадкой, несмотря на все вопросы, обращенные к хозяину, по-видимому, хорошо знавшему своего постояльца. Расспросив о солончаках, мушкетер направился к болотистой местности, оставив берег справа и углубившись в обширную печальную равнину, представлявшую собой море грязи, на котором местами серебрились отложения соли. Хорек смело ступал своими мускулистыми ногами по узеньким тропинкам, проложенным в солончаках. Д'Артаньян, доверившись лошади, стал рассматривать три остроконечных утеса, возвышавшихся на горизонте, точно копья среди голой равнины. Местечки Периак, Бац и Круазик, похожие друг на друга, привлекли к себе его внимание. Когда мушкетер оборачивался назад, чтобы лучше ориентироваться, он видел на горизонте тоже три колокольни — Геранда, Полигена и Сен-Жоашена. Они походили на кегли, между которыми он со своим хорьком изображал шар. С правой стороны от него был ближайший маленький порт — Периак. В тот момент, когда Д'Артаньян въехал туда, пять огромных барж, груженных камнем, вышли из гавани. Д'Артаньяну показалось странным, что камень вывозят из местности, где его, по-видимому, совсем нет. Со свойственным Аньяну простодушием он попробовал узнать у местных жителей причину такой особенности. Старый рыбак ответил Аньяну, что камень не из Периака и, конечно, не из болот. «Где же он добывается?» — спросил мушкетер. «Его, сударь, привозят из Нанта и из Пенбёфа». «А куда его везут?» «В Бель-Иль, сударь». «Вот как!» — воскликнул Д'Артаньян тем же тоном, каким он выразил свое удивление поэту, когда просил познакомить его с секретами типографского дела. «А разве там что-нибудь строится?» «Как же, сударь, господин Фуке каждый год ремонтирует свой замок». «Разве он такой старый?» «Да, порядком». «Тогда нет ничего удивительного. Каждый владелец имеет право чинить свою собственность», — подумал Д'Артаньян. «Это ко мне бы сказали, что я укрепляю свой дом на Гревской площади, тогда как я просто-напросто собираюсь ремонтировать его. Мне кажется, что король получает неправильные донесения, которые вводят его в заблуждение». «Но все-таки», — продолжал он уже вслух, ибо возложенное на него поручение заставляло его быть недоверчивым. «Согласитесь, милый человек, что камень этот везут странным путем». «Почему же?» — спросил рыбак. «Камень доставляют из Нанта или Пенбёфа по Луаре». «Да, по течению реки». «Это действительно удобно. Но почему же его доставляют не прямо из Сен-Назера в Бель-Иль?» «Наши баржи плохи и непригодны для моря. Не все ли равно?» «Простите, сударь, вы, видать, никогда не плавали по морю», — прибавил рыбак не без оттенка презрения в голосе. «Объясните мне это, милейший. Мне кажется, что проплыть из Пенбёфа в Периак, чтобы потом отправиться из Периака в Бель-Иль, все равно, что совершить переезд из Рош-Бернара в Нант, а потом пуститься из Нанта в Периак». «По воде путь короче», — возразил невозмутимый рыбак. «Но ведь так получается крюк». Рыбак отрицательно покачал головой. «Вы забываете о течении, сударь». «Согласен. И о ветре». «А-а-а». «Конечно. Течение Луары доносит суда почти до Круазика. Если им нужно чиниться или пополнить команду, они идут в Периак вдоль берега. Близ Периака они встречают течение в другую сторону, которое несет их до острова Дюме». «Хорошо». «Оттуда течение Вилены отбрасывает их к следующему острову, Гедику». «Так». «А от этого острова прямой путь на Бель-Иль. Море между островами как зеркало, по которому баржи плывут, словно утки по Луаре». «А все-таки этот путь долог», — заметил упрямый Аньян. «Да уж так приказал господин Фуке», — заключил рыбак, в знак почтения к этому имени, приподнимая свою шерстяную шапку. Быстрый и проницательный, как стальное лезвие, взгляд мушкетера открыл в сердце старика только наивную доверчивость, а в его чертах выражение полного и спокойного удовлетворения. Он произнес «так приказал господин Фуке» таким тоном, каким говорят «воля Божья». Д'Артаньян потрепал по шее своего коня, И тот, еще раз показав свой прекрасный характер, двинулся в путь, ступая по солончакам и втягивая ноздрями сухой ветер, пригибавший прибрежные травы и жалкий вереск. К 5 часам мушкетер приехал в Круазик. Если бы Д'Артаньян был поэтом, он залюбовался бы громадными отмелями шириной в целое лье, которые во время прилива покрываются водой, а когда море отступает, тянутся серыми, унылыми полосами, усеянными водорослями, мертвыми травами и белыми редкими валунами, напоминающими кости на кладбище. Но он, солдат, политик, честолюбец, не находил утешения даже в том, чтобы смотреть на небо и читать в нем надежду или предупреждение. Для такого человека, как он, багровое небо означало только ветер и бурю. Белые легкие облака на синеве небосклона говорили всего лишь, что море будет спокойным. И Д'Артаньян решил, при первом же приливе я поплыву хотя бы в ореховой скорлупе. В Круазике, как и в Периаке, мушкетер заметил на берегу громадные груды камней. Эти исполинские стены убывали с каждым приливом, так как камень увозили на остров Бель-Иль, что подтверждало подозрения, явившиеся у него в Периаке. Но что сооружал Фуке? Чинил ли он разрушенную стену? Возводил ли новые укрепления? Чтобы узнать это, надо было увидеть. Д'Артаньян поставил хорька в конюшню, поужинал, лег спать, а на следующий день на рассвете уже расхаживал по гавани, вернее, по гальке. На отмели несколько рыбаков беседовали о сардинах и креветках. Аньян подошел к ним с веселой, приветливой улыбкой. «Будет сегодня ловля?» — спросил он. «Да», — ответил один из рыбаков, — «мы ждем прилива». «А где вы ловите рыбу, друзья?» «У берегов». «А где ловится лучше?» «В разных местах, например, близ острова». «Но до острова далеко. Не очень. 4 лье». «4? Да это целое путешествие». Рыбак расхохотался. «Послушайте-ка», — наивно заметил Аньян. «Ведь на расстоянии 4 лье уже не видно берега, правда?» «Не всегда». «Ну, словом, это далеко, даже слишком далеко. Не то я попросил бы вас взять меня с собой и показать то, чего я никогда не видал. А что?» «Живую морскую рыбу». «Вы из провинции?» — спросил один рыбак. «Да, из Парижа». Бретонец пожал плечами и поинтересовался. «А видели вы в Париже господина Фуке?» «Часто», — отвечал Д'Артаньян. «Часто?» — повторили рыбаки и столпились около парижанина. «Вы его знаете?» «Немножко. Он близкий друг моего господина». «Ага», — протянули рыбаки. «Я еще», — прибавил Д'Артаньян, — «я видел его замки в Сен-Манде. Вот и его парижский дом. Хорош. Великолепен». «Но не так хорош, как его замок в Бель-Иле», — заявил один рыбак. «Ого!» — воскликнул мушкетер и так презрительно расхохотался, что все присутствующие рассердились. «Сразу видно, что вы не бывали на острове», — перебил самый любопытный из рыбаков. «Да знаете ли вы, что его усадьба занимает 6 лье, и что там такие деревья, каких не увидишь и в Нанте?» «Деревья. В море-то!» — воскликнул Д'Артаньян. «Желал бы я убедиться сам». «Это нетрудно. Мы ловим рыбу у острова Гидика. Оттуда видны темные бель-ильские деревья и белый замок, который как лезвие врезается в море. Хотите посмотреть Бель-Иль?» «А это можно?» — спросил Д'Артаньян. «Все могут бывать там», — продолжал рыбак, — «кто не желает зла Бель-Илю или его владельцу». Легкая дрожь пробежала по телу мушкетера. «Правда», — подумал он и произнес вслух. «Если б я был уверен, что не буду страдать морской болезнью, в нем-то», — воскликнул рыбак, с гордостью указывая на свой красивый баркас с круглыми боками. «Ну, уговорили», — сказал Д'Артаньян. «Я отправлюсь посмотреть Бель-Иль, только вряд ли меня пустят». «Нас же пускают?» «Вас? Почему?» «Потому что мы возим рыбу для экипажей каперов». «Каперов?» «Ну да, господин Фуке построил 2 капера, чтобы преследовать не то голландцев, не то англичан, и мы продаем рыбу матросам этих маленьких судов». «Ого!» — подумал Д'Артаньян, — «еще того лучше. Типография, бастионы, военные суда». «Да, Фуке не шуточный противник, как я и полагал. Стоит потрудиться, чтобы поближе присмотреться к нему». «Мы выйдем в 6:30, — деловито прибавил рыбак. «Я никуда от вас не уйду». Действительно, когда подошло время, он увидел, как рыбаки подтащили свои баркасы к воде. Начинался прилив. Аньян сел в баркас, представляясь испуганным и смеша ребятишек рыбаков, которые наблюдали за ним своими умными глазенками. Мушкетер лег на сложенный в 4 брезент, предоставив трудиться рыбакам. И баркас, распустив свой большой квадратный парус, через 2 часа уже был в открытом море. Д'Артаньян принес рыбакам счастье. Так они ему говорили. Ему до того понравилась ловля, что он сам взялся за дело, то есть за лесу, крича и чертыхаясь от радости, да так, что изумил бы самих своих мушкетеров. Когда лесу дергала новая добыча, заставлявшие его напрягать мускулы и проявлять силу и ловкость. Веселое занятие отвлекло мысли мушкетера от его дипломатического поручения. Он воевал с огромным морским угрем, держась одной рукой за борт, чтобы поймать раскрытую пасть своего противника, когда хозяин баркаса произнес «Осторожно, как бы нас не увидели с Бель-Иля». Эти слова произвели на Д'Артаньяна впечатление разорвавшейся бомбы. Он бросил лесу и морского угря, которые исчезли в воде. На расстоянии не более полулье Д'Артаньян увидел синеватый силуэт скал Вель-Иля, а над ним белую линию величавого замка. Дальше показались леса, зеленые пастбища, скот. Солнце, поднявшееся до четверти неба, бросало золотые лучи на поверхность моря и окружало волшебный остров, словно сверкающий пылью. Благодаря ослепительному свету все тени падали четко, прорезая темными полосами блестящий фон лугов и стен. «Эге», — сказал Д'Артаньян, поглядывая на темные скалы. «Вот, кажется, укрепления, которые не нуждаются ни в каком инженере. Где тут высадиться на эту землю? Сам Бог сделал ее неприступной». Рыбак переставил парус и повернул руль. Баркас накренился, качнулся и устремился к маленькой круглой красивой гавани с новой зубчатой стеной. «Это что, черт возьми?» — спросил Д'Артаньян. «Лакмария. А дальше?» «Это Бангос. А еще дальше?» «Соже. Потом дворец». «Боже ты мой, целый мир!» — заметил мушкетер. «А вот и солдаты». «На острове 1700 человек», — с гордостью ответил рыбак. «Знаете ли, что здешний гарнизон состоит самое меньшее из 22 пехотных рот?» «Черт побери», — подумал Д'Артаньян про себя. «Кажется, король был прав». И они пристали к берегу.